словно хотят поймать огромный мяч или машут руками, как женщины, складывающие утром белье на ветру. Некоторые головы постоянно исчезают из виду. Слышатся крики, дружелюбные и приветливые, вроде «Дьявол Джон» и «Алиса, держись», а вместе с ними смех веселый и пьяный. На западе, прямо над устьем реки, подвешена луна, крепкая, как кулак. На вересковых полях, на фермах, где навоз сверкает, точно алмазы, собаки лают на эту сиящую луну. Даже коротконогие гончие в ковертонской усадьбе слепо жмутся друг к другу в своих конурах, образуя бархатную массу, и воют. Люди на коньках тоже ощущают на себе действие луны. Безумие в день зимнего солнцестояния, совращающее с пути истинного нулевая отметка года. А лед разбивается бутылка, кто-то еле дополз до берега. «Это ты, Джошуа?» — человек облокачивается о подножие ольхи, кивает. Тут его рвет, поток теплого сидра хлещет между коленей. По льду к нему подъезжает молодая женщина, туго повязанная вокруг плеч шалью. «Ошибаешься, — говорит она, — если думаешь, что я поволоку тебя домой, никчемный ты человек». Пьяный не обращает на нее внимания. Ее голос звучит сварливо, но в нем слышны и веселые нотки, и когда другая женщина, пролетая мимо, подхватывает ее под руку, она с удовольствием уносится вместе с ней. В воздухе возникает одинокий тоненький звук скрипки. Все с восторгом приветствуют его, и скрипач, старик с шерстяной повязкой на голове, начинает играть попурри из танцевальных мелодий, знакомых всем, как звуки их собственного голоса. «Она твоя, приятель, попрыгунчик Джон, дни веселые придут». Люди, потея на полярном морозе, с новой силой принимаются плясать, падать, хвататься друг за друга. К ним, спускаясь с берега на лед, присоединяются другие. Никто не боится, что лед не выдержит, он тверд, как кость. Скрипка смолкает. Останавливаются и танцующие. Дыхание обволакивает рот, как марлевая повязка. Подняв головы, они смотрят на звездопад. Над Пикс-Грин, над Ледифилд срывается сразу несколько звезд, потом еще раз. Поднимается десяток рук, указывающих вверх, а задаченные неожиданной тишиной затихают собаки. У берега под покровом темноты, ярдах в 10 от того места, что освещено фонарем, стоит на коньках Элизабет Дайер, ей матери троих детей, 29 лет. И она замужем за Йоменом Джошуа Дайером. На этих самых коньках она катается с 14 лет. Непонятная печаль терзает ее последнее время. А сегодня вечером небо такое, что кровь прямо бурлит, и она ужасно боится взмыть в воздух и исчезнуть там, над деревенскими крышами. Сзади слышатся тихие скрипучие шаги. Она не оборачивается, и когда чья-то рука, не мужа и незнакомого фермера, рука длинная, легкая и гладкая, забирается ей под шаль и сжимает грудь, она все продолжает смотреть вверх, хотя звездопад уже кончился, и небо вновь застыло в привычной неподвижности. Незнакомец торопится, а потому теряет равновесие и, поскользнувшись, падает, увлекая ее за собой. Его тело накрывает ее, лишая воздуха. Оба, сцепившись, извиваются на льду, но ни один не пытается встать. Юбки задираются кверху. Она знает, что у нее достанет сил с ним справиться, сбросить себя. Но вместо этого она тянется к береговому склону, царапая лед, пока не хватается за корень дерева, холодный как медь, и держится за него обеими руками, Она словно обретает